Глава 11. «Господи, ну и громкость!» — сказал Ребус. Он и Джин стояли на мостовой напротив плейхауса. Вокруг сгущались серые городские сумерки, хотя, когда они входили в зал, не было еще совсем света. «Ты, наверное, не часто бываешь на подобных мероприятиях?» — спросила Джин несколько более громким, чем обычно, голосом, потому что уши ее все еще были заложены после мощной звуковой атаки. — Да, в последний раз я ходил на такой концерт довольно давно, — признал Ребус, оглядываясь по сторонам. Пришедшая послушать Лу Рида публика состояла наполовину из тинейджеров, наполовину из панков со стажем. Некоторые из них выглядели его ровесниками, а несколько человек были даже постарше. Сегодня Лу Рид исполнял в основном новые вещи, которых Ребус не знал, но среди них затесалось несколько классических композиций. Да, плейхаус. В последний раз он был здесь примерно тогда, когда UB40 выпустили свой второй альбом. Если бы Ребус напряг память, он бы, наверное, вспомнил и точную дату. Это было настолько давно, что даже думать об этом ему не хотелось. «Как насчет того, чтобы выпить по стаканчику?» — предложила Джин. Вообще-то, с того момента, когда они встретились, выпито было уже немало. За обедом они пили вино, потом опрокинули по порции виски в Оксфорде. В Дин-Виллидж они отправились пешком, и благо времени у них в запасе было достаточно. То и дело присаживались на скамейке, чтобы поболтать и дать отдых ногам. Выйдя живописную набережную Литта, они выпили еще по две порции виски в пабе и подумали о раннем ужине. Но после плотного обеда в Сен-Оноре есть им еще не хотелось. По Литток они вышли к плейхаусу, но было еще слишком рано, и они заглянули в паб Конан Дойл, чтобы опрокинуть по маленькой, а потом продолжили начатое в баре концертного зала. В какой-то момент черт все-таки потянул Ребуса за язык. — Честно говоря, я думал, что ты принципиально против спиртного, — заявил он и сразу же пожалел о сказанном. Но Джин только пожала плечами. — Ты имел в виду и из-за Эрика. — К сожалению, не все так просто. Я знаю, что некоторые женщины, чьи мужья были пьяницами, впоследствии спиваются сами, а некоторые, наоборот, принципиально не берут в рот даже пиво. Ведь спиртное не виноват. Виноват человек, который им злоупотребляет. Даже когда Эрик стал напиваться каждый день, это не мешало мне пропустить стаканчик-другой. Я никогда не читала ему нотации и не переставала выпивать, потому что знала, для меня алкоголь не так важен. Она немного помолчала. — А для тебя? — Что значит для тебя спиртное? — Для меня? — переспросил Ребус и, в свою очередь, пожал плечами. — Мне приходится пить, чтобы со мной можно было общаться. И сколько тебе нужно выпить, чтобы лекарство подействовало? При этих словах оба рассмеялись, а потом и вовсе переключились на другое. Что ни говори, тема была не самая подходящая для субботнего вечера, когда на улицах шумели и смеялись подвыпившие эдинбургцы. — Ну, какие будут предложения? — спросила Джин, и Ребус нарочито задумчивым видом посмотрел на часы. Только что пробило 11. Он знал несколько баров, которые еще работали, но им казалось, что все они не самое подходящее место, чтобы везти туда Джин. — Как тебе кажется, ты способна выдержать еще немного музыки? — спросил он. — Смотря какой, — ответила Джин, — акустической. Только, боюсь, места будут стоячие. Джин ненадолго задумалась. — А где это? — Где-нибудь по дороге к твоему дому, я полагаю? Он кивнул. — Правда, у меня дома форменный сарай, но я заметила. Она посмотрела ему в глаза. — Уж не собираешься ли ты попросить меня? — Да, что ты скажешь? — Мне хотелось, чтобы ты меня об этом попросил. — Но я могу предложить только матрас на полу. Она рассмеялась и сжала его руку. — Ты это специально делаешь? — Что именно? — Пытаешься меня напугать? — Нет. Он слегка пожал плечами. — Просто мне не хотелось, чтобы ты... Она поцеловала его. — Я не буду, — пообещала она, — жалеть, жаловаться и так далее. Ребус погладил ее по руке и положил ладонь на плечо. — Ты все еще хочешь выпить сначала? Пожалуй, я далеко идти. Совсем нет, нужно только подняться по Бриджер-стрит. Паб называется Royal Oak. Тогда веди. Взявшись за руки, они медленно пошли по улице. Ребус изо всех сил старался справиться с ощущением неловкости, но ничего не мог с собой поделать и внимательно всматривался в лица прохожих, боясь встретить знакомых, коллег полицейских или даже кого-то из бывших заключенных, которые в свое время отправились за решетку его стараниями. При этом Ребус и сам не мог бы сказать, с кем ему меньше всего хотелось столкнуться. «Ты когда-нибудь расслабляешься?» — спросила Джин некоторое время спустя. «Мне казалось, я неплохо притворяюсь. Я еще на концерте заметил, что ты думаешь о чем-то другом. Конечно, не все время, но постоянно. Наверное, это просто профессиональная привычка». «Ну, не знаю. Во всяком случае, Джилл умеет отключаться, да и другие наверняка тоже. Боюсь, что таких, кто умеет отключаться, не так много, как ты думаешь». Ребус подумал о Шиван и представил, как она сидит дома, глядя на экран ноутбука. Подумал об Эллен Уайли, которая, забившись в какой-нибудь укромный уголок, вновь и вновь расстравляет свои раны, о Гранте Худи, чья спальня засыпана заметками и черновиками пресс-релизов, а сам он сидит на кровати и пытается запомнить десятки новых имен и лиц. Подумал ли он о фермере Отсоне? Интересно, чем занят он? Машинально трет куском фланели мебель, на которой уж нет давно и пылинки. Конечно, были и такие, как Сильверс, Джо Дики, и некоторые другие, которые, придя утром на работу, едва включались, но их, к счастью, было немного. И уж совсем редко встречались люди, подобные Биллу Прайду или Бобби Хогану, которые, выкладываясь на службе на полную катушку, каким-то чудесным образом ухитрялись оставлять работу в офисе, успешно разграничивая службу и личную жизнь. Наконец, были и такие, как сам Ребус, которые всегда ставили работу на первое место, ставили сознательно, надеясь таким способом избежать столкновения с проблемами, которые ждали их дома. Джин прервала его размышления внезапным вопросом. «Скажи, где-нибудь по дороге есть магазин, который работает круглые сутки?» «Есть, и не один. А что?» «Я подумала о завтраке. Что-то мне подсказывает, что твой холодильник вряд ли похож на пещеру Аладдина». Утро понедельника застало Эллен Уайли за ее рабочим столом на Дальнем Диком Западе, как некоторые ее коллеги называли между собой Торфихенский полицейский участок. Почему-то Эллен казалось, что здесь ей будет легче справиться с работой. К тому же свободного места в Торфихене было не в пример больше, чем в других местах. Две воскресных поножовщины, одно ограбление, три преступления на бытовой почве и один поджог — вот все дела, которые занимали ее коллег. Проходя мимо ее стола, они интересовались, как продвигается дело Бальфур. Но было видно, что собственные проблемы занимают их куда сильнее. Больше всего Эллен боялась появления язвительной парочки Дэвидсона и Рейнольдса, которые вполне могли сказать что-то едкое по поводу ее неудачного телевизионного дебюта. Но сегодня и они почему-то воздержались от колкостей. Возможно, они просто пожалели убогонькую. Но, скорее всего, промолчали из солидарности. Даже в таком небольшом городе, как Эдинбург, полицейские участки соперничали между собой. Если сержанта Уайли отстранили от расследования дела Бальфур, это означало, что пренебрегли всеми детективами Дикого Запада. «Может, тебя пересадили на какое-то другое дело?» — предположил Рейнольдс. Эллен покачала головой. «Нет, я просто проверяю одну ниточку. Этим можно заниматься и там, и здесь». «Но здесь ты слишком далеко. Отчего?» Рейнольдс улыбнулся. «От большого расследования, от Пабли-Сити, от центра событий и всего такого прочего. С меня достаточно и Дикого Запада», — ответила она, заработав ироничные аплодисменты Дэвидсона. Рейнольдс ограничился тем, что просто подмигнул ей. Эллен тоже улыбнулась. Все это было ей знакомо, и она чувствовала себя дома. Мысль о том, как она оказалась на обочине главного расследования, не давала ей покоя все выходные. Ее с позором вышибли из пресс-секретарей и отправили за кулисы, в тень, где работал инспектор Ребус. И новое задание — расследование самоубийства какого-то студента, случившееся несколько лет назад, казалось Эллен еще одним намеренным унижением. В конце концов, Эллен решила, что если она не нужна тем, кто возомнил себя большими шишками, то и она прекрасно может без них обойтись. Именно поэтому она решила вновь вернуться на родной Дикий Запад. Все необходимые записи и заметки она взяла с собой, и теперь они лежали перед ней на столе, на ее личном рабочем столе, который ей не нужно было делить еще с полудюжиной детективов. Не трезвонил безумолку телефон, не носился туда и сюда Билл Прайд с неизменной планшеткой в руке и антитабачной жвачкой во рту. Здесь она была в безопасности, никто и ничто не мешал ей спокойно работать и также спокойно прийти к выводу, что раскрыть дело Юргена Беккера невозможно в принципе. Все, что ей было нужно, чтобы собрать достаточное количество материалов, чтобы убедить в этом и Джилл Темплер. Как это делается, она хорошо знала. Эллен начала с того, что позвонила в полицейский участок в Форт-Уильяме и поговорила с очень любезным сержантом Дональдом Макклеем, который хорошо помнил это дело. «Его нашли на склоне Бен-Дорхори, ближе к вершине», — сказал он. «Судя по всему, тело пролежало под открытым небом не менее 2 месяцев. Это довольно безлюдное место, и если бы не егерь, оно могло бы проваляться там еще бог знает сколько времени. Мы действовали строго по инструкции, но на трупе не было ни документов, и ничего такого, чтобы могло бы идентифицировать убитого. Что, даже денег не было? Мы, во всяком случае, их не нашли. В кармане было пусто, этикетки на куртке, рубашке и белье ничего нам не говорили. Мы проверили окрестные пансионы и гостиницы, проштудировали списки пропавших без вести за 2 года, но не обнаружили ни одной зацепки. А как насчет оружия? Что насчет оружия? Вы сняли отпечатки пальцев? Это через столько-то времени? Никаких отпечатков там просто не могло быть. Но вы проверили? Конечно. Мы проверили все, что полагается проверять в таких случаях. Можете не сомневаться. Эллен быстро записывала все, что он говорил, сокращая большинство слов. А следы пороха? Что-что? Следы пороха на коже, ведь он, кажется, был убит выстрелом в голову. Точно. Но наш патологоанатом не нашел на коже головы ни ожогов, ни следов не сгоревших пороховых частиц. Вам не показалось это необычным? Нет, не показалось. Выстрелом с близкого расстояния ему снесло полголовы, а то, что осталось, обгрызли лисицы и расклевало воронье. Эллен на мгновение перестала писать. — Понимаю, — проговорила она медленно. — Собственно говоря, это был даже не тело, а одетый в лохмотье скелет, — пояснил Дональд Макклей. — И кожа, как пергамент. На этой горе дуют очень сильные ветры. — Вам не показалось, что эта смерть могла произойти при подозрительных обстоятельствах? — Мы руководствовались результатами медицинской экспертизы, а вскрытие не обнаружило никаких следов, которые указывали бы на насильственный характер смерти. Не могли бы вы прислать мне копию акта судебно-медицинской экспертизы? С удовольствием, только сначала пришлите письменный запрос. Заранее спасибо. И еще такой вопрос. Эллен в задумчивости постучала по блокноту обратной стороной ручки. Насколько далеко от тела лежал револьвер? Футах примерно в 20. И вы считаете, что его могло переместить какое-то животное? Возможно, убитый отбросил оружие рефлекторно. К тому же существует такая вещь, как отдача. Если приставить ствол вплотную к голове и нажать на спусковой крючок, отдача будет намного сильнее, чем при стрельбе из стандартной стрелковой стойки. Вероятно, вы правы. Эллен немного помолчала. Ну и что вы предприняли дальше? Мы так и не сумели идентифицировать труп обычными способами. Поэтому пришлось провести реконструкцию по костям черепа и составить фоторобот. И что? И ничего. То есть вообще ничего. Да потом нам позвонили из Германии, один бог знает, как немцы пронюхали о нашей находке. Что меня удивило, так это то, что Юрген оказался студентом. Мы-то думали, что ему лет 40 с небольшим. Кстати, наш фоторобот вроде подтверждал. Вам звонили его родители? Да, отец и мать. Их сын пропал чуть меньше года назад, и они думали, что это он, но мы не могли сообщить им ничего конкретного. Ну, а потом был звонок из полицейского комиссариата Мюнхена, но мы так ни до чего и не договорились. У нас никто не говорит по-немецки, а их человек едва-едва понимал по-английски. В конце концов, к нам в участок приехал представитель посольства с переводчиком и оба родителя. Мы показали им одежду, они вроде бы узнали куртку и часы. Но вас это, похоже, не убедило, я права? По правде говоря, лично меня нет. Не убедило. Они искали своего сына целый год, вполне достаточно, чтобы сойти с ума от беспокойства. Это зеленая куртка, в ней не было ничего необычного. Да и часы, в общем-то, самые обыкновенные, не из дорогих. Вы хотите сказать, что они убедили себя в том, что это их сын, потому что хотели в это поверить? Да, им очень хотелось, чтобы их сын наконец нашелся. Но их Юргену едва исполнилось 20, а эксперты утверждали, что останки принадлежат мужчине как минимум вдвое старше. Возможно, в конце концов, нам удалось бы доказать Беккерам, что они ошиблись. Но об этой истории пронюхали журналисты, и пошло-поехало, дескать, это Юрген Беккер и точка, никаких сомнений. А как стало известно об увлечении Юргена компьютерными играми в стиле фэнтези? Подождите минутку. Эленор слышала, как Маклей, положив трубку рядом с аппаратом, дает указание кому-то из своих коллег. Сразу за кучей рыбных корзин. Элли живет в этой хижине, когда сдает лодку на прокат, — говорил он, и перед ее мысленным взором стал тихий городок на морском побережье, пропитанный запахом рыбы, морских водорослей, город рыбаков и туристов, чайка, островов. — Извините, — сказал Маклей, снова беря трубку. Он слегка запыхался. — Я вас отрываю? — Да нет, у нас всегда такая суета. Маклей рассмеялся, и Эллен захотелось быть рядом с ним, чтобы после работы спуститься к причалам и пройти мимо сетей и сваленных одна на другую рыбных корзин. — На чем мы остановились? — спросил он. — На компьютерных играх, — подсказала Эллен. — А, да, мы узнали об этом из газет, — сказал Дональд Маклей. — Родители разговаривали с каким-то репортеришкой, но и... Эллен Уайли поднесла глазам ксерокопию статьи о заглавленной «Ролевые игры» и «Загадочная смерть в горах Шотландии». Автором статьи был Стив Холли. 20-летний Юрген Беккер жил с родителями в пригороде Гамбурга и учился в Гамбургском университете на факультете психологии. Он увлекался ролевыми играми и даже входил в университетскую команду, которая играла по интернету с командами других университетов. Его товарищи по учебе утверждали, что за неделю до своего исчезновения Юрген был чем-то встревожен и вел себя беспокойно. Когда он в последний раз вышел из дома, у него с собой был только небольшой рюкзачок, в котором, насколько было известно его родителям, лежал паспорт, две смены белья, фотоаппарат, плеер и с десяток дисков к нему. Родители Юргена оба работали. Отец был архитектором, а мать — лектором-профессионалом. Однако они оставили работу и посвятили все свое время и силы поискам сына. Последний абзац в статье был набран жирным шрифтом. Убитые горем родители наконец-то нашли своего сына. Однако загадка его смерти не стала для них яснее. Как Юрген Беккер очутился на склоне горы в отдаленном районе Шотландии? Был ли он один, или он приехал еще с кем-то? Кому принадлежит найденный неподалеку от тела револьвер? И кто нажал на курок? «Рюкзак, плеер и все остальное так и не нашли?» — спросил Эллен. «Нет. Впрочем, коль скоро это был не Юрген, мы не особенно это рассчитывали», — объяснил Дональд Маклей. Эллен улыбнулась. «Огромное спасибо, сержант. Вы мне очень помогли. Главное, не забудьте прислать письменный запрос насчет акта вскрытия», — напомнил он. «Еще раз спасибо. Я займусь этим прямо сейчас». Она немного помолчала. «У нас в Эдинбурге есть тоже Маклей. Он работает в Крейцгмиллерском участке. Он, случайно, не ваш родственник? Двоюродный брат. Я встречался с ним всего несколько раз, главным образом на свадьбах и похоронах. Крейцгмиллер — это, кажется, район, где живут всякие шишки. Кто вам сказал? Он? А что, наврал? Приезжайте, сами увидите. Она все еще смеялась, опуская трубку на рычаг. И Шек Дэвидсон не преминул поинтересоваться, что ее так развеселило. Когда она рассказала, он подошел к ней. Рабочий зал отдела уголовного розыска был небольшим, всего 4 стола и несколько дверей в подсобное помещение, где хранились старые дела. И, взяв со стола ксерокс статьи, быстро пробежал ее глазами. — Похоже, Холли кое-что добавил от себя, — сказал он наконец. — Ты его знаешь? — Да, пришлось пару раз иметь с ним дело. Холли любит раздуть историю на пустом месте, просто-таки специализируется на этом. Эллен взяла у него статью. Абзацы, посвященные ролевым играм, действительно были расплывчатыми, неопределенными, и изобиловали оборотами типа «возможно», «вероятно», «не исключено», «считает что» и прочими в том же духе. — Мне нужно поговорить с этим Холли, — решительно заявила она. — У тебя есть его номер? — Нет, но его можно найти. Стив Холли работает в Эдинбургском отделении своей газетенки. Дэвидсон повернулся, чтобы идти на свое место. — Телефон ты найдешь в желтых страницах в разделе «Всякая мразь».